17 августа 1940 года в Виннипеге, в тот же день, когда поженились родители Мии, состоялась свадьба Мии и Эба. Праздновали свадьбу в общине братских меннонитов в северной части Виннипега. Старый служитель Абрам Петерс проповедовал по тексту 13 главы 1 послания к Коринфянам. Он говорил о любви, которая обещает успех в совместной жизни лишь в том случае, когда оба будут держаться заповедей Божьих, противостав всякому индивидуализму. Так и не иначе они должны устроить свою жизнь. В противном случае их супружеской общности может получиться супружеское одиночество. Это была трогательная, глубоко проникновенная проповедь. Да и вся остальная программа удалась на славу. В Виннипеге праздновали свадьбы не так, как в США, а по-российски. Был обильный обед, а после него многообразная программа. Анна, сестра Мии, преподнесла очень много из домашней шкатулки, так как многие сценки и стихи вскрывали и рассказывали о проделках Мии в юности. На свадьбу также приехали друзья из США. Для них нужно было даже организовать перевод, так как само богослужение и свадьба проходили по-немецки, а многие приезжие этого языка не понимали. И все же свадьба им очень понравилась. После свадьбы молодая супружеская чета поселилась в двухкомнатной квартире в небольшом городке Портаже-Ла-Прери, 84 километров от Виннипега, недалеко от трасс канадской магистрали. Эб просил своего работодателя предоставить ему работу в Виннипеге, но у дирекции предприятия в этом году там не было вакансий. Ему предложили подходящее место в Портаже на год, и для молодоженов это был прекрасный год. Они должны были прижиться на новом месте и найти себе друзей. Работа Эба не часто давала им возможность поездки в Виннипег, поэтому они пытались осесть в Портаже по-домашнему. У Эба и Мии было много времени друг для друга. Место работы Мия больше не искала. Свекру, который однажды попытался уговорить ее устроиться на работу, чтобы помочь этим мужу, она сказала: «Мне 32 года, и мне хочется иметь много детей, и пора за это дело браться. Но я буду придерживаться дохода Эба и никогда не буду роптать на скудость». Слишком живы для нее были воспоминания о матерях, которые в погоне за заработком не имели времени для детей, а те получали, соответственно, плохое воспитание. Мия хотела поступить иначе. И то, что друзья и знакомые не понимали ее в этом вопросе, мало тревожило молодую женщину. На основании библейского понимания место матери в семье, а не на рабочем месте. Такова уж Мия. То, что она однажды познавала для себя, она претворяла в жизнь. И этому не могли помешать ни чужие голоса, ни даже академические амбиции, а ее муж. Эб был с ней согласен и в этом вопросе поддерживал ее. Мия приняла еще одно жизненно важное решение, о котором позже писала, что оно избавило ее от многих трудностей. Когда она сообщила своей сестре Анне, что они с Эбом помолвлены, та сказала ей: «Не пытайся его переделать, прими его таким, какой он есть, или оставь его». Этот совет Мия приняла и предоставила Господу изменить Эба так, как ему угодно. И именно там, где ее муж проявлял себя совсем не так, как ей хотелось бы. По этому поводу Мия писала: «Я поняла позже, что это имело бы плохие последствия, если бы я пыталась изменить его на свой лад. А так как он был в школе Господней, а не в моей, я имела любящего, внимательного супруга и хорошего отца для детей». 8 июня 1941 года родился ее первый сын, Франц Альберт. Радость Мии по поводу появления на свет этого здорового мальчугана была без границ. С такой же радостью приняла она и остальных своих детей – Артура, Давида и Ирена. Всем четверым она отдала все свое внимание и энергию. В воспоминаниях Мия писала: «Для нас было очень важным правильно воспитывать наших детей. Мы заботились о хорошем питании, чтобы они могли успешно развиваться физически. Заботились о духовной пище, о том, чтобы они получали необходимые знания и образование. И в конечном итоге нашим стремлением было привить им благородство и добропорядочность, воспитать их для Господа. Я читала много книг о воспитании детей, стремясь найти совет опытных и благоразумных матерей. Хорошее образование и глубокая личная вера в Бога – в этом прежде всего заключалось для Мии воспитание детей. Все их дети закончили школу, почти все поступили в университет. Все четверо вскоре стали членами поместной общины братских меннонитов. Для успешного претворения задуманного Мия осознанно направляла детей к хорошим книгам. Важно для нее было также, чтобы они подвергались благотворному влиянию извне. Она с радостью вспоминала родительский дом, где гости были обычным явлением будней семьи. Как многому она могла тогда научиться у этих интересных людей. Теперь, когда Мия сама стала матерью, она поняла воспитательное значение таких посещений. С особым удовольствием она приглашала к себе в дом проповедников и миссионеров. Их рассказы на долгие годы остались в памяти детей, значительно обогатив их жизнь. Эб тоже находил немало времени для детей. Он с интересом мастерил им игрушки, катался с ними на коньках и санках. Часто путешествовал с семьей. Как раз ему при его загруженности на работе было далеко не всегда легко найти время для детей. Прожив в Портаже год, молодая семья переехала в Виннипег, где Эб построил для семьи собственный дом. Вскоре началась война, и Эб был призван в армию. Как убежденный меннонит, он отказался от службы с оружием в руках. За это его судили и приговорили к выплате Красному Кресту по $10 ежемесячно. Сумма по тем временам немалая. Деньги в доме Деферов стали редкостью. Нужно было что-то срочно предпринять. Конечно, Мия могла пойти на работу. Женщин с ее образованием искали и охотно брали на работу. Но Эб знал точку зрения жены. Она хотела полностью посвятить себя детям. Нет, Мия не должна работать. Ему, Эбу, надлежит сделать рывок вперед. После долгих раздумий он в конце концов решил основать собственное дело. Один прекрасный день он спросил Мию, как она смотрит на такую идею. Об этом его желании она знала уже давно. Да и опыт в руководстве делом у него был. «Если ты хочешь попытаться, то я целиком и полностью поддержу тебя», – сказала жена. А на вопрос, как его семья отреагирует на возможный провал его дела, она ответила: «Ты с этим справишься, а если нет, то всегда можно найти какой-нибудь другой выход. Это твое давнее желание стать самостоятельным, и поэтому хорошо, если ты испытаешь себя. А на риск надо идти просто. Я во всем поддержу тебя и даже не сомневаюсь, что твое предприятие будет успешным». Так их небольшой дом вскоре превратился в мастерскую по изготовлению мелкой мебели и склады для готовой продукции. Эб продал их автомобиль за $500 и купил на эти деньги деревообрабатывающие станки. И таким образом, 25 сентября 1944 года начал собственное дело, выпуская мебель для торговых центров Виннипега. Два долгих года каждый свободный уголок в доме был занят либо для просушки полиматериала, либо для хранения готовой мебели. А деньги? Денег было не слишком много, но Мия никогда не жаловалась. Довольно выразительно описывает она ситуацию в доме после того, как Эб переселился со своими станками из их дома в птичник. Казалось, дом вдруг опустел. Из мебели в доме остался диван, два садовых стула, а на книжных полках 200 книг. Одна женщина, часто навещавшая нас, спросила меня: «Не в стирке ли мое белье?» Я вначале удивилась этому вопросу, но вскоре выяснилось, что она заметила, что на окнах нет гардин. И мне пришлось признаться, что у меня их и вовсе нет. Моя посуда все еще лежала в ящиках из-под яблок, которые служили нам буфетом. Мы купили себе стиральную машину, которая стоила $25. Но деньги для этого заняли у родителей, чтобы потом постепенно им выплачивать. Очень хорошо, что мы с Эбом научились экономить во всем и быть довольными малым. Многие годы мы жили очень скромно. Но у нас было достаточно средств на самое необходимое и всегда достаточно денег на питание. Мы были здоровы, радовались труду и любили друг друга. Наша вера в Божье водительство и Его помощь во всех ситуациях жизни была подкреплением нашим и путеводной звездой. Уже через несколько лет такое доверие оправдалось. Семья Деферов достигла благосостояния и престижа. Эб со временем стал одним из самых больших производителей мебели в Канаде. Многим в своих деловых успехах он был обязан Мии. Она обладала замечательными деловыми качествами. Эб никогда не упускал случая посоветоваться с женой, а ее совет был дорог. Хотя она никогда не настаивала, чтобы он поступал так, как хотела она, Мия играла роль верной помощницы, эту роль она отводила себе сама. Таким образом и поступала. Финансовые трудности с самого начала не могли убеждать Эба и Мию ежемесячно откладывать десятую часть на дело Божье. Эб соорудил шкатулку, которую назвали «ящиком Божьим». В него и помещали десятую часть всех их доходов. Были времена, когда супруги не могли себе даже купить корзину для бумаг, которая стоила всего 19 центов, но десятина в ящик все же попадала. Со всей ответственностью они расходовали эти деньги на дело Божье. Они хотели быть послушными Богу во всем, так как от Его благословения зависело все в их жизни и труде, а в этом они убедились, решив идти по жизни вместе. И то, что он видел их верность, стало вскоре ощутимо. Вскоре после переезда семьи Деферов в Виннипег Мия стала принимать деятельное участие в работе женского миссионерского кружка. Этим кружком руководила сестра Завадская, затем сестра Варкентин, а потом и сама Мия. Кружок быстро рос. В каждый первый и третий понедельник месяца собирались его члены. Мия настаивала на том, чтобы приоритет в работе кружка был отдан духовному росту женщин, несмотря на важность благотворительной деятельности для нуждающихся во всем мире. Их встречи теперь начинались с разбора определенного места из Писания, затем вместе пели, слушали пение других, читали стихи. На каждой встрече кто-нибудь из членов кружка рассказывал об особом событии из его духовной жизни. Мия часто приносила с собой интересную книгу, предлагая ее прочитать. «Она все время предлагала нам что-нибудь читать», — вспоминала Елена Госин. Прошло немного времени, и женщины стали больше читать и теперь уже сами готовились к разбору слова. Госпожа Косин в свое время не имела возможности учиться, всего 3 года посещала школу. Но ободренная Мией, она стала вскоре больше читать. Стала даже помогать другим женщинам готовиться к библейским урокам. Чтобы укрепить у женщин стремление к чтению, Мия за час до начала работы кружка стала открывать церковную библиотеку. Никто ранее этого не делал. Если Мия даже отсутствовала, библиотеку все равно открывали. Многие книги в этой библиотеке были куплены семьей Дефер. «Только в чтении женщины откроют для себя мир знаний», – рассуждала Мия, – «которые расширят их узкий кругозор и украсят тяжелые будни». Не думала ли она тогда о словах Достоевского «Мир спасает красота»? Так она украшала однотонный мир, жизнь окружавших ее людей общины. Деятельность кружка была четко организована. Работали комитеты по составлению программы посещения больных и церковному хозяйству. Мия, активная участница всех мероприятий, вникала во все дела и прекрасно знала, где и в чем нуждаются люди их округа. В работе кружка Мия уделяла особое внимание нуждам МЦК. Глубокое чувство благодарности вселяло в нее ответственность перед этой организацией, ведь МЦК сделала возможным ее приезд в США. Эта организация занималась вопросами беженцев-менонитов, да и вообще беженцев по всему миру. А их после Второй мировой войны стало намного больше. Поместная община открыла у себя комнату МЦК, в которой женщины разбирали, сортировали и упаковывали собранную одежду для отправки. В редких случаях Мия отсутствовала при упаковке посылок с одеждой. 30 лет жизни посвятила Мия нуждам МЦК в своей общине братских менонитов. Никто не принуждал ее к этой работе. Она просто делала это дело, исполняя желание своего сердца. Мия организовывала работу женщин в общине, которые собирали, шили одежду. Некоторые из них проявляли в этой деятельности невиданное усердие. К примеру, госпожа Тирс, имевшая 8 детей на попечении, охотно сотрудничала в этой организации. Однажды Мия спросила ее, почему она с таким рвением трудится в этом деле. «Если я сейчас не могу для Господа трудиться, то когда же? Когда состарюсь и ослабну? Для этого дела надо найти время сегодня, сейчас», — ответила она. И таких людей, как госпожа Дирс, нужно было найти. Мия подавала личный пример. Да и по природе своей она обладала организаторским талантом, но руководила прежде всего личным примером. При этом она видела не только проекты МЦК в мировом масштабе, но и нужду у собственного порога. Особое внимание она уделяла многим беженцам в Канаде. Как и она однажды, они бежали из Советского Союза, а затем через Германию или одну из латиноамериканских стран, обычно через Парагвай, попадали в Канаду. Они, конечно, были бедны, не говорили по-английски и стояли перед неисчислимыми проблемами. Мия в своих беседах выходила на такие семьи и вскоре для некоторых из них становилась якорем помощи.